Правило 62. Уважайте личное пространство партнера. Вторгаться без спросу на территорию даже очень близкого человека непорядочно. Я хочу побыть один. Каждый из нас имеет право на уважение, уединение, доверие и искренность. Но из всего этого именно собственное пространство самое сокровенное. Вы должны уважать собственное пространство вашего партнера, так же, как он должен уважать ваше. Если этого нет, подвергается опасности все остальное – доверие, уважение, искренность. Если все это исчезает, то что остается? Это не отношение, это… Я, право, затрудняюсь подобрать этому название. Поэтому будем отталкиваться от того, что у вас нормальные здоровые отношения. То есть вы уважаете собственное пространство вашего партнера во всех отношениях. Если партнер предпочитает не обсуждать с вами что-либо, то это его право, а вы в свою очередь не должны выманивать нечто лестью, угрожать, шантажировать, подкупать, лишать привилегий, использовать нечистоплотные приемы и выведывать информацию из-под тишка. Уважать собственное пространство партнера – это не значит не подслушивать телефонные разговоры, не читать тайком его почту, не шарить по его карманам. Собственное пространство предполагает, что человек самостоятельно может справиться со своей проблемой. Нам всем нужны деликатность и уважение нашего достоинства. Наверное, поэтому разделенные ванные комнаты очень актуальны. Одна ванная для двоих считается нежелательной, потому что в ней нельзя одновременно уединиться. Это ужасно, это неестественно и не нужно. Не делайте этого. Черчилль однажды сказал, что основная причина, по которой его брак продлился более полувека, наличие отдельной ванной комнаты. Вы должны точно знать и быть уверенными, что не вторгаетесь в личное пространство друг друга. Если вы чувствуете потребность вторгаться в чье-то личное пространство, прислушайтесь к себе. Почему вам этого хочется? Правда может оказаться неприятной, но узнать ее необходимо.